Глава 33. Дим, попаданец. Результаты войны, в которую мы совершенно неожиданно ввязались, были неожиданными. Дворец взят, город взят, замок взят. Герцог сбежал. В принципе, все в пределах нормы. Если бы нам самим не пришлось из штурмующих превращаться в обороняющихся. И тут на помощь горожан рассчитывать не стоило. Да что там помощь? Даже нейтралитет маловероятен. Герцога Трама тут не очень любили. Вернись он с подкреплением. Многие действительно не стали бы вмешиваться в наши разборки. Но король... Вот именно. Из проклятых земель вернулся король с еще не распущенной армией. Получилась интересная ситуация. Город полностью взят. Но часть Орды осталась снаружи. Сунется король на штурм, получит удар в спину из полевого лагеря. Попытается сначала разбить его, получит вылазку из города. Разделит силы, получит неминуемый бардак, к которому орки все-таки привычнее своих противников, и уже только за счет этого будут иметь преимущество. В результате образовалось временное равновесие, позволившее провести переговоры. Нашу версию произошедшего выслушали, но и только. И тут дело было даже не в том, что мы чужие, а герцог свой. К тому же нажаловался первым. Королям и прочим правителям никогда не было интересно, как там все случилось на самом деле. Которая версия наиболее выгодна, та и будет назначена правильной, а остальные ложью и вражеской пропагандой. Это особенно заметно на Земле, когда любой может залезть в интернет и проверить сказанное по телевизору. И что самое интересное, те, кого считают диктаторами, лгут в разы и на порядки меньше, чем те, кто назначил себя демократическими и цивилизованными. И никакого парадокса тут нет. Диктатор существует лишь до тех пор, пока его реально поддерживает подавляющее большинство населения. Его самого, его взгляды, его позицию. То есть у него нет необходимости врать все время и обо всем. В этом мире нет никаких отличий, если не считать отсутствие интернета. Зато тут есть настоящие, а не придуманные боги и клятвы, за которыми небожители следят. Ну и что? Во-первых, мгновенно они редко кого карают. Абсолютно однозначно тоже. Умер клятва преступник от болезни или несчастного случая? И что? Вдруг совпадение? Но даже если прямо на месте, Бог спустился с неба и набил ему морду, сколько у такого события будет свидетелей? Государственная пропагандистская машина в любом случае накроет куда больше народа. Но я отвлекся. Королю оказалось выгоднее поверить герцогу, а не нам. И это было очевидно. Выгонит орков из города и герцогства, значительно укрепит свою власть в регионе. Она у него явно не абсолютная. Когда эльфы в конце концов доберутся до герцога, эта власть укрепится еще сильнее. Ну а то, что ушастые обычно не спешат, не беда. Даже если уже сегодня Траму в спину прилетит стрела. Никто не станет удивляться, задавать лишние вопросы и проверять ее происхождение. Если король признал, что стрела была эльфийской, значит, так и есть. Кроме официальной части переговоров была еще и неофициальная. Несколько неприметных личностей в делегации переговорили кое с кем у нас. Их намеки расшифровывались довольно легко, поскольку озвучивались почти открытым текстом. Если орки дадут не слишком сильный бой и отступят, то их не станут преследовать. Вернее, станут очень активно и шумно, но не догонят. Ведь всем известно, как быстры орки, а у возвратившихся из проклятых земель армии с конницей проблемы. Это если орки двинутся к границам королевства, а если вдруг куда в другом направлении, то конница может и появиться. Хрымс, настоящий вождь Орды, был склонен принять подобное предложение. Поход и так получился неожиданно успешным. Тут не до новых завоеваний и славных побед. Куда важнее уйти с уже захваченной добычей. Проблема была в отсутствии каких-либо гарантий. Хотя и удерживать город не выход. Тогда я внес встречное предложение. Если королевская армия начнет неспешно штурмовать город, то орки станут также неспешно отступать к герцогскому дворцу, не оказывая серьезного сопротивления. А находящаяся снаружи часть Орды не только не ударит в спину, но и станет готовиться к уходу к себе в степи. Такой вариант более-менее устраивал Хрымса, Ведь если вражеская армия полностью войдет в город, то сразу начать преследование не сможет. Короля это устроило тоже. Выставив небольшие заслоны возле орочьего лагеря, он начал штурм. Вождь не просто так оставил именно в этом месте более половины своей орды. Кроме того, что для взятия столицы герцогства такое количество воинов просто не требовалось, они контролировали стратегически важную точку – выход из подземелий. Все шло по плану, а во избежании накладок с риску отозвали первый. Как-то само получилось, что наш отряд отступал вместе с Оркской Ордой, и я был в интересном статусе мужа главной воительницы и собирательницы племен Оркских. С риски победительницы драконов. Надо будет спросить, с каких это пор у нее появился такой интересный титул? Кстати, великий и ужасный Дид-Дид опять где-то потерялся. Или, попросту говоря, вовремя смылся. Если честно, лично меня степи красных орков совершенно не устраивали. Были одинаково далеко от любой из возможных целей путешествия. Поэтому планировал последовать примеру чернокожего шамана и при первой возможности отправиться своей дорогой. Самое странное, что присоединиться к нам изъявило желание с риска. Надоело ей быть великим вождем и собирательницей племен орфских, тем более что прекрасно понимала. Является в основном декорацией и почти ничего не решает. Кстати, у нее в личной гвардии был небольшой отряд черных орков и еще несколько людей-наемников, попавших сюда аж из моего княжества. Эти почти сразу перешли ко мне. А орки? Они куда-то незаметно исчезли. Не иначе переманил великий шаман Шаут-Дид-Дид. Никто по этому поводу не переживал. Шаман, можно сказать, оказал всем услугу, избавив от сомнительных союзников. Я, кстати, тоже думал о том, как незаметно отстать от Орды. Почему-то считал, что Сриска навсегда останется со своим племенем, чем обрадует Эль с Ларой. А она вдруг запросилась обратно. И ведь не откажешь, потому что это называется бросать своих. Однако подходящий момент нужно было еще найти, что оказалось не так-то просто. Король сдержал неофициальное обещание и устроил грандиозное преследование. За Ордой гнались внушительные силы, к которым постоянно присоединялись все новые отряды, но догнать никак не могли. Вскоре человеческая армия не уступала по численности оркской, однако ничего не менялось. Полководцу наверняка приказали изгнать орков из королевства, что он и намеревался сделать. Присоединяющихся такое положение точно устраивало, ведь в случае столкновения потери будут с обеих сторон, а так гарантированная победа и почти никакого риска. Хотя, если их силы значительно превзойдут оркские, могут и поменять мнение. На таком фоне вариант отступать вместе с Ордой до их степей и уже оттуда идти своей дорогой вроде бы выглядел самым безопасным, но при этом был наихудшим с географической точки зрения. Причем, если второе являлось бесспорным, и степей в какую сторону ни пойди, получится в обход, то насчет первого имелись некоторые вполне обоснованные сомнения. Допустим, в том, что вождь сдержит слово, можно было почти не сомневаться. Хрымс заверил, что все мы гости и таковыми останемся, вне зависимости от статуса с риски. Однако степь велика, в ней много разных племен, и далеко не все подчиняются Хрымсу и с риски. Так что с орками желательно распрощаться еще до того, как мы уйдем с людских территорий. Теоретически ничего невозможного в этом не было. Орда отступала. Королевская армия и дружины аристократов ее преследовали. Но до столкновений дело не доходило. Мало того, они и в видимости друг друга не находились. Разделяло не только расстояние, но и время. На то, чтобы покинуть одно войско и не попасться на глаза другому, было по меньшей мере полдня, если не все сутки. Только прежде чем бежать, нужно знать куда. У меня плана не было. А куда угодно, лишь бы подальше, не вариант. Тогда уж лучше воспользоваться предложением с риски, которое на данный момент считалось планом Б. Ничего особенного, просто вернуться в проклятые земли той же дорогой, которой она их покинула. Ага, из всех обходов самый обходной. Именно поэтому его всерьез не рассматривали, а записали запасным вариантом. Чем дальше, тем больше мне происходящее не нравилось. Королевская армия вела себя ненормально. Нет, сначала, пока численный перевес находился на стороне орков, все было в полном порядке, Одни делали вид, что убегают, другие, что преследуют, и все довольны. Когда численность уравнялась, вроде то же самое. Равенство числом не является равенством на деле, и еще неизвестно, чья возьмет. А теперь человеческая армия превосходила Орочью Орду. Но при этом ничего не изменилось. Почему? Договоренность? Даже не смешно. Король слова не давал, а посредники? В общем, договор был неофициальный и соблюдался исключительно до тех пор, пока выгоден обеим сторонам. Своими подозрениями я поделился с орским начальством. Не со Сриской, разумеется. С Хрымсом и с несколькими шаманами. Вопреки моим опасениям, они не отмахнулись, как от чего-то несущественного, а внимательно выслушали. Опасения возникли вовсе не потому, что орки дикари, мол, живут одним днем и им все пофиг. Просто муж Сриски – это репутация, причем далеко не самая лучшая, но, к счастью, и неоднозначная. С одной стороны, историю нашей свадьбы тут все знали, и когда думали, что не слышу, откровенно посмеивались. С другой, я был единственным, кого полуорчанка хоть как-то слушалась. Это, в свою очередь, вызывало уже не насмешки, а уважение. Даже Хрым смог ей приказать что-нибудь вроде «напади и поубивай всех». Остальные варианты она игнорировала. Ну так вот, руководство Орды меня внимательно выслушало. Им ситуация тоже не нравилась, и прежде всего своей непонятностью. Аргумент «орки сильнее, люди слабее, поэтому боятся» тут всерьез не воспринимали. При равных силах и при том, что Орда и так отступает к себе в степи, он еще прошел бы, но никак не при значительном превосходстве противника. То, что армии почти не попадали в зону видимости, ничего не меняло. Разведка у орков работала что надо. В этом даже слабый шаман превзойдет сильного мага. Призвать духа и отправить полетать над вражеской армией – дело нехитрое. Секретных планов таким способом не выведаешь. Маги не шаманы, но шугануть любого духа только так. Зато численность и местоположение как своих, так и чужих войск выясняется на раз. «Может, это ловушка?» – предположил я. На меня посмотрели, если не как на идиота, то очень близко к тому. Тут я действительно глупость ляпну. Чтобы степняки и не подумали о ловушке, так не бывает. Это у нас велика Россия, а отступать некуда. У них все иначе, вне зависимости от размеров территории. Скажи такое же про степь, не поймут. Тот самый случай, когда все слова по отдельности понятны, а фраза целиком абсолютно уму непостижима. Ведь как воюют степняки? Все без исключения, хоть орки, хоть люди, хоть на земле, хоть в этом мире. Набежал, ударил, если не получилось, отступил, а вернее разбежался в разные стороны, чтобы позже собраться и ударить еще раз в другом месте. И взаимные ловушки – неотъемлемая часть, если не сказать основная. И тут я с такими вопросами. Да, сглупил. Хорошо хоть, что советы раздавать не начал. Хотя стоп, а почему, собственно, не дать? Орки, конечно, на засадах и ловушках не одну собаку съели. Или что у них в таких случаях едят? Но у степняков свои методы. А у оседлых свои. И мы сейчас точно не в их степях. Тут главное быть достаточно убедительным, чтобы от твоих советов не отмахнулись заранее только потому, что ты чужак. Ловушки бывают разными, начал я. «Мы знаем», ответил Хрымс. И у людей, живущих не племенами, а королевствами, они могут сильно отличаться от тех, к которым привыкли орки. «Это мы тоже знаем», — усмехнулся он. «Ты не смотри, что перед тобой дикари. На южном побережье у красных орков есть несколько небольших королевств, мало чем отличающихся от человеческих. У нас не принято этим хвастаться, да и не считается особо престижным. Но тебе скажу, я в свое время в портовом городе Журуни закончил военную кафедру Скриинского университета». Вождь смотрел с довольным видом, и причины для этого были. Во-первых, хотел удивить, что у него однозначно получилось. Во-вторых, в их среде не особо таким достижением и похвастаешься, а тут представился случай. Возможно, названия города и университета должны были о многом рассказать. Но лично мне они ни о чем не говорили. Однако сам факт.